И тут фамилия Пушкин промелькнула в разговоре дам. Сашка подошел к двери. Вдруг чего интересное? И оказалось, что вовремя. Княгиня сравнивала их квартиру с квартирой поэта на Французской набережной в доме офицера лейб-гвардии гусарского полка Баташова. Там Пушкин снимал квартиру пополам со свояченицами, сестрами Гончаровыми, и аренда всего второго этажа обходилась им в 6000 рублей ассигнациями в год. Дом был почти такой же, как тот, в котором сняли комнаты они с Санькой. Сашка взошел на одну ступеньку крыльца и звякнул в колокольчик. Долго никто не открывал. Кох уже потянулся за шнурком вторично, как дверь со скрипом отворилась. Прямо перекособочило всего Сашку от скрипа этого, в голове помутилось. Вернулись все прежние болячки. Вспомнился скрип двери в комнату грузинского князя, точнее его мнимой сестры. «Чего надо?» — на Сашку смотрел сквозь пелену тумана бородатый неказистый мужичонка. «П-п...» «Не подаем!» «Сука, позови господина Пушкина!» — с трудом собрался Сашка. «А ты кто таков?» — огладил козлиную бородку мужичок. «Скажи Александру Сергеевичу, что его желает видеть Дархан Дандук. И держи рубль, выпьешь за его здоровье». А чего, рубль точно заставит этого товарища подсуетиться, а Сашку беднее не сделает. Куда уж беднее. Прискакал посланец быстро назад. «Приказано принять. Проходьте, господин Дархан Дандук». «Ты, братец, тупой или глухой? Я сказал на чистом русском языке, чтобы ты позвал сюда господина Пушкина, что не ясно. Не надо меня принимать, и проходить мне не надо. Мне Александра Сергеевича вот здесь видеть надо. Ты уж не подведи на этот раз». Солнце появилось в халате с турецкой феской на голове, бакенбардой торчком, под глазами круги и рожа похмельная. «Господин Дархан Дандук?» Надо понимать, это на светлом челе солнца было вопросительно-снисходительное выражение. «Александр Сергеевич, нам нужно поговорить, и обязательно не в вашем доме. Потом поймете, почему. И не в ресторации какой, тоже потом поймете. Вот прогуляемся по улице туда-сюда и поговорим. Жду вас здесь, одевайтесь. Прелестная погодка сегодня, солнце. Как там у одного поэта? Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, Сергеич, пробудись». Пушкин хмыкнул, открыл было рот для отповеди и вдруг глаза выпучил. «Дандук? А почему?» «Господин Пушкин, вы стали свидетелем чуда. Косноязыкий калмык заговорил на великом и могучем. Все ответы здесь, выходите. Разговор может быть долгий и очень неприятный. Жду».